Как ты можешь быть так уверен? Предположим, что я беременна от Лазаря, и на свет скоро появится настоящий наследник. Не сдерживаясь, выпалила Лианна. Жерве презрительно рассмеялся. Это невозможно. Мой отец поклялся, что никогда не спал с тобой. Простыня с нашего свадебного ложа подверглась тщательному осмотру, отважно заявила она. Брак состоялся по всем правилам. Ее слова просто взбесили Жерве. Он сжал плечи Лианы с такой силой, что она поморщилась от боли. «Ребенок только все усложнит. Было бы лучше, если бы ты лгала». Лиана промолчала. Приняв это за знак покорности и смирения, Мандрагон немного ослабил железную хватку своих пальцев. «Он глупец», — подумала девушка. «Я перехитрю его». Решив сменить тему, она спросила, «Что докладывают разведчики?» «Англичанин и его жалкая кучка людей полностью зависят от своевременного возвращения из Кампьене герцога Бургундского. Они отправились в прибрежное поселение, где стоит на приколе их корабль. Без сомнения, скоро англичане отплывут к своим родным берегам». Лиана повернулась к Жерве. «Удивляюсь, почему вы с Гакуром не нападаете на них, чтобы поскорее прогнать с нашей земли?» «Мы решили не делать этого», — уклончиво ответил Мандрагон. Его глаза беспокойно забегали по комнате. «Нам нельзя делить наши силы». Лианна опустила голову, чтобы скрыть усмешку. Она знала, что настоящая причина состояла в том, что оба, и Жерве, и Гакур, боятся ее дяди. «Почему ты не отправляешься в постель, Жерве?» «Почему бы тебе не пойти вместе со мной?» Он рассмеялся над оскорбленным, сердитым взглядом, которым одарила его девушка. «Ах, Лианна, мы могли бы стать такой хорошей парой, ты и я. Ты так умело управляешь делами в замке, а я так хорошо умею завоевывать любовь и преданность окружающих. Подумай об этом. Вместе мы могли бы...» «Прибереги свои мечты для Масси», — одернула его Лианна. «Масси», — раздраженно бросил Жерве. «Она превратилась в шип под моим седлом. Если бы не Масси, мы могли бы пожениться». «Нет, не могли бы», — мрачно подумала девушка. «Я уже замужем». «Боже мой, ты когда-нибудь прекратишь свои интриги?» — возмутилась Лианна. «Никогда», — усмехнулся Жерве. «Лазарь поплатился за это жизнью», — подумала она, но ничего не сказала. «Удивляюсь», — улыбнулся Мандрагон. «Сегодня майский праздник. Я должен переодеться для турнира. Гакур созвал на него всех своих людей». Он перегнулся через стол и осторожно взял прядь ее волос, потом начал медленно пропускать их между пальцами. «А ты, я думаю, будешь королевой Майя». Лианна гордо скинула голову. «Я всегда была ею». Честно говоря, в этом году ей не очень-то хотелось играть эту роль. Но отдать титул Масси значит признать за ней главенство в Буалонге. А этого Лианна допустить не могла. «Я еще увижу тебя на площадке для игр», — сказал Жерве. «Мне нужно сделать одно сообщение перед началом турнира», — загадочно добавил он и вышел. Обеспокоенная самоуверенным видом пасынка, Лианна рассеянно отложила в сторону перо и закрыла чернильницу. В настроении, более подходящем для траура, чем для веселья, она вышла во двор. Слуги замка позевывая и потягиваясь,